Я огляделась, словно их разговор кто-то мог подслушать. Димка спал. Остальных она не видела. Она поднялась и пошла вглубь пещеры. Рассел сидел у самого входа. Глаза его были закрыты, и он не шелохнулся, когда ее шаги стали отдаваться эхом. Марат залез в дальний угол и смотрел перед собой. Видимо, он глубоко погрузился в раздумье, потому что не заметил ее приближения. «Марат», — тихо позвала Эл, — «ты хочешь спать?» Он очнулся, посмотрел на нее. Он не расслышал, Эл пришлось повторить вопрос. «Я не могу заснуть, если только не приму успокаивающее. У меня внутри будто бомба взорвалась. Мне не уснуть. Если хочешь, поспи, я подежурю». «Кто будет следующим?» — спросил он. «Рассел, 3 часа. Хочешь поговорить?» «Я хочу представить себе, что с нами будет дальше. Теоретически я могу понять, что нам придется разыскивать колонистов, спутники нам помогут, но внутри сидят какие-то сомнения. Предчувствия, что ли? Честно признаться, я не изучал эту планету, только мельком. Знаю о ней. Лишь по рассказам. Впечатления у всех разные. Одни говорили, что это дикая планета, животных мало, красивой растительности, нет разумной жизни. Другие, что она опасна и наказывает тех, кто приходит заселить ее. Знаешь, иногда рождаются легенды среди тех, кто летает, особенно среди опытных. То, что колония погибла, наводит меня на разные мысли. Нет, погибнуть я не боюсь, я не думаю о смерти, но я привык, что моя работа не опасна, что я всегда возвращаюсь домой. Такое впервые. Это жестоко, но я рад, что ты рядом, капитан. Ты помогаешь мне морально. Марат помедлил. Он не торопил его. Я слышал, что она все-таки обитаема. Здесь есть разум. Он ждал, что она скажет что-нибудь. Эл только кивнула. Марат показал, что для нее это так же очевидно, как то, что они здесь сидят. Но Эл пока не принимала его слова всерьез. За 10 лет существования колонии никто не видел здесь живых существ. Больше маленького животного. В этом районе флора и фауна были самыми скудными. На планете выбирали это место не случайно. Предполагалось, что люди оккультурят этот район и создадут экологическую среду, пригодную для человека. Как не любила Эл космос, идея переселения на другие планеты вызывала у нее недоумение. Она до сих пор не могла согласиться с тем, что людей вообще надо переселять. Земля – их дом, единственный во всей галактике. И зачем стараться создавать ее подобие где-то еще? «Может быть, мы установим это?» – сказала она. Марат с улыбкой посмотрел на нее. Поверила. Он только теперь осознал, как ей должно быть. Было тяжело. Она чуть не погибла. Потом осталась с ними на планете. Осталась капитаном, спасла жизнь им. Всем, включая Рассела. И будет выживать вместе с ними дальше. Он испытывал чувства уважения, доверия и нежности. Она девушка. Она даже младше его, но сила в ней была такого свойства, что делала людей героями. Он поймал ее взгляд. Трудно было смотреть в эти глаза, словно острое лезвие пронизывало человеческое существо. Шлем скрывал ее волосы, такие пушистые и мягкие на вид. Это из-за них она казалась женственной. Сейчас они были спрятаны, и ее лицо было суровым. Тоненькая полоска у основания шлема должна была гореть, показывая герметизацию костюма и работу системы жизнеобеспечения. «Эл, тебе надо сменить скафандр. Индикатор не горит». Он указал пальцем, потом посмотрел на Эл. Она его изучала. В уголках рта скрывалась улыбка. «Что-то не так?» Эл постучала пальцем по индикатору. «Он мне не нужен». «Что значит не нужен?» «Я дышу местным воздухом. Пока без ущерба для здоровья. Я не хотела пугать вас, особенно инспектора». Она улыбнулась виновата, как ему показалось. Марат растерялся. «Марат, вспомни все, что знаешь на этот счет, и реши, как ты будешь к этому относиться. Это очень скоро станет важно. Среди нас должно быть доверие». «А если бы я не заметил индикатор, ты промолчала бы?» «До удобного случая, да. На сегодня впечатлений хоть отбавляй. Димка примет меня любой, он мой друг. А ты и Рассел будете решать, как ко мне относиться». «Ты узнал. Думай. А инспектор пусть выспится. Он давно считает меня мутантом, вот и получит доказательства». Она не переставала улыбаться. «Я не такая, как все. Это меня тревожит. Хочешь, я расскажу? Хоть и рискую многим». Марат кивнул в ответ. Эл продолжала. «Это связано с экспедицией Тобос. После нее у меня в организме начались изменения. Физически это незаметно. Я сама толком не знаю, что со мной происходит. Когда случается кризис, я испытываю жуткие мучения. Рассказывай об этом, потому что, может быть, и здесь он произойдет. Но Рассу лучше этого не знать. Я не уверена, что он примет меня такой. О мутациях он знает. Он уверен, что я обманула врачей на Земле. Подозрения верны, но у него нет доказательств. Ты понимаешь, почему я скрываю это? Чтобы не оказаться однажды на одной из таких планет. Я хочу летать и скрываю свою необычность. Поэтому я согласилась на этот полет, чтобы избежать новых исследований. Я плохо помню свое падение во время бури, но помню, как садилась на скалы еще до падения. В горах было место, где я могла дышать. Я дышала через фильтры во время разведки. И тогда решила, что смогу дышать этим воздухом. После падения я очнулась без шлема, он был разбит. Димка с Расселом были напуганы, я видела их лица. И тот парнишка Индра, что встретил нас здесь, он тоже говорил, что я выглядела плохо. Ольга и Лондар восстановили ткани, но произошли изменения. Я дышу местной смесью газов без ущерба для себя. Я не удивлюсь, если со временем смогу ходить без костюма. Но там видно будет. Поэтому я спросила, могу ли остаться капитаном. Придется спрашивать еще раз. Мне не просто представить на этом месте кого-нибудь еще, сказал Марат. Ты хороший капитан и пока не сделала ничего, чтобы я потерял к тебе доверие. У меня просто нет такого опыта, я не имею права оценивать себя. Спасибо, Марат, что не торопишься. Она мягко улыбнулась. Он тоже улыбнулся в ответ. «Подумай, я пойду посплю. Нужно отдохнуть». Он проводил ее взглядом, устроилась в своем углу, и внутреннее напряжение не давало ей спать, пока она не легла на спину. Расслабилась, постаралась убрать из головы все мысли, чувство опасности. В голове шумело, точно помехи в эфире. Потом она почувствовала, словно погружается в неизвестную среду, как будто ее бросили в воду с высоты. Рассел открыл глаза, Марат тряс его за плечо. «Инспектор, так крепко спать опасно!» Марат приветливо улыбнулся. «Ваша очередь дежурить. Через 4 часа разбудите Эл». Рассел вертел головой. Он не понимал, где находится. Ему снилось, что он на Земле и нашел новые данные на кого-то. Он работал даже во сне. Работа снилась ему часто, и он к этому привык. Пещера к обстановке сна не подходила. Он оглядывался, потом с трудом встал. Тело от лежания на камнях затекло, и он разминал его несколько минут. Обошел пещеру, стараясь не шуметь. Димка спал, сидя у стены пещеры. Эл лежала напротив на камнях, и только Марат расстелил матрас, чтобы лечь. Рассел с трудом избавлялся от сонливости. Трудно поверить, что именно теперь он не спит.